Глава 26. «Фер, надо было свернуть ему шею!» — кровожадно объявила Сора, когда я подошел к своим болельщикам-работникам. Юдзера отошел к своим помощникам, которые были в восторге от финала. И даже не расстроились, что японец проиграл. Ведь сам Юдзера был спокоен, как удав. «А лучше бы вырвал сердце!» — таким же тоном сказал Дон, поддакивая Соре. Я посмотрел на двух кровожадных созданий в компании и покачал головой. «С кем поведешься, от того и наберешься». Настя же дрожала. Я думал, что она будет плакать или же волноваться. Но что-то не похоже, что она сильно испугалась. И тут Настя выдала. «Фер, обидно, что не ты его убил. Как он посмел напасть на победителя? Если не умел проигрывать, то нечего было вступать в битву на турнире», — сказала Настя, тяжело дыша и вывалив все, что думала. Такого я от нее не ожидал. Да и остальные тоже. Ирина усмехнулась, пряча кинжал за пояс. И для чего он ей понадобился, интересно? А Элеонора довольно покивала на заявление Насти. Все удивились, но поддержали принцессу. У всех было примерно одинаковое настроение. «И кого я у себя пригрел? Они кровожаднее повелителя ада. Нужно быть с ними поаккуратнее и вовремя выплачивать зарплаты. А то если дамы поднимут бунт, то будет очень весело. Мне». Максим подозвал меня к себе и прошептал. «Фер, мы можем объявить посмертную войну и уничтожить все, что имел этот французишка. Ты в своем праве». Прошипел Максим, и нотки безумия появились в его глазах. «Нет, это восхищало. Какие они дружные. Чуть не пустил невидимую слезу от такого единодушия. Все готовы были растерзать Дежана, который в скором времени и так будет страдать. Да и вообще, он был мертв. Куда уж хуже для людей». «Никаких войн. Наши дела во Франции закончились». Угомонил я всех и сказал спокойно. «Больше не хочу находиться в стране лягушатников. Разве вы уже не хотите вернуться к работе?» Девушки переглянулись и синхронно кивнули. «Работа — это хорошо», — сказала Сора. «Клиенты, наверное, соскучились», — пробормотала Настя, поправляя волосы, упавшие на лицо. «И дети!» Плотоядно улыбнулась Ирина и вновь потянулась к кинжалу. «Да и дел скопилось!» Задумчиво посмотрела на меня Элеонора, как всегда думала о делах. «Вот и все. Получаем кубок турнира и едем домой», — улыбнулся я, зная, как повлиять на моих дам. Лишь один Максим несчастно вздохнул. Ему хотелось подольше побыть во Франции. Мы с ним попали лишь в одну зону. А это ведь так скучно. Ну ничего. По возвращении сходим с ним в места посложнее, раз у него было на то желание. Все участники разошлись. Вскоре тело Дежана убрали с места проведения турнира. Руми, кстати, забился в угол и начал что-то бормотать своим охранникам. Те лишь разводили руками. Бедняжка-ведущий не смог пережить вид насилия. Да и странно он. Другие участники вообще вели себя спокойно. Герои и не такое видели. Тем более Дежан сам был виноват. В итоге все начали стекаться в зал, спускаясь из лож. В момент психоза Дежана камеры были выключены и не запечатлели его смерть. И сейчас они все еще не были включены. Но тут Гордон вышел вперед. Камеры по его команде тут же были включены, и он объяснил всю ситуацию зрителям. Извинился, что продолжения трансляции не будет, а приз победителю будет выдан лично, без какого-то особого шествия. Я пожал плечами и уставился на Гордона, который после выключения камер нашел меня в толпе и прошествовал в мою сторону. Дамочки и Максим сделали шаг назад, чтобы не мешать разговору с главным судьей. Гордон ухмылялся и кивал всем присутствующим, пока не дошел до меня. «Фер, поздравляю с победой, пусть и при таких обстоятельствах», — сразу начал Гордон, не распыляясь на мелочи. «Благодарю. склонил я голову к плечу. «А теперь можно и подождать, что хочет сказать Гордон, который с интересом разглядывал меня». «Фер, боюсь, что приз мы не сможем отдать тебе сейчас», — прямо сказал мне о проблеме Гордон. «Если бы не Дежан, то мы бы уже вручили тебе кубок. Но теперь придется сделать это позже. Все же такое происшествие произошло на публике. Пусть мы и успели выключить камеры, но слухи пойдут, а мы не можем продолжить веселье. Это будет выглядеть неприлично. Да и мировые державы не оценят, что после смерти одного из членов турнира мы спокойненько продолжили вести турнир». Говорил Гордон здраво. У меня вообще не было к ним претензий. Пусть от Гордона и исходили волны вины, но внешне он казался самоуверенным. «Да мне без разницы, как вы вручите мне кубок», — хмыкнул я и удивил этим Гордона. «Хоть по почте пришлете. Главное, что титул получен, а железка просто железка». Гордон рассмеялся от моего заявления. «Ну а что я такого сказал? Я действительно так думал. Это брат бы закатил истерику, что ему нужен кубок. Он у нас любитель железок, а мне было все равно». «Тогда так и поступим», — вытер слезы из уголков глаз Гордон. «По почте? Впервые вижу такого человека», — хмыкнул Гордон. «Мы наградим также и Юдзера за то, что он смог остановить Дежана». «Юдзера-сан будет вам благодарен. В этом я точно не сомневался. Дадут приз за то, что спас короля ада? Что может быть лучше?» «Тогда мы можем возвращаться в империю?» Уточнение было кстати. Раз нас больше ничего не держало, а награждения не будет, то зачем нам задерживаться в Париже? Тут нам больше нечего делать. Еще раз вызвал я взрыв смеха у Гордона, чем привлек внимание всех проигравших стран. Элеонора позади меня цокнула языком. «Да, раз уж мы договорились на почту, то теперь можете возвращаться. Или мы можем отдать кубок через Дагона, он же ваш наставник?» «Ну уж нет, лучше почтой. И не ведитесь на его уговоры, это ему только на руку», — скривился я, представив, что наставник заявится ко мне. «Он сказал, что ты так ответишь», — еще сильнее улыбнулся Гордон. «Ничего, приз обязательно доставят, можете не переживать». «А стоило бы». Еще раз выслушав поздравления от других команд и от Гордона, я повернулся к своим работницам и улыбнулся. В голове всплыла замечательная идея. «Ладно, на пару часов я отлучусь, пока дамы собирают свои вещи». Неожиданно рядом с нами появился барон Гусев, которого я почти не видел в последние дни. «Ваше благородие, какие у вас планы?» — спросил меня Гусев. «Домой?» — хмыкнул я. «Тогда я забронирую дирижабль на вечер». «Так, а теперь пусть все соберутся, а мы с Доном и пряниками отлучимся в место, которое я хотел еще раз навестить». Поместье рода Демидовых. Объединенная Российская империя. Как бы Святослав не хотел быть слишком гордым и уверенным, но в одном он согласился с Леомортом. Пойти против пекаря неподготовленными было смерти подобно. И сейчас Святослав решил навестить того, кто уже долгое время плотно сотрудничал с пекарем и мог знать нечто такое, что поможет герою одержать победу. Но род Демидовых славился своим упрямством, и граф Демидов был ярким тому подтверждением. Никогда и ни при каких обстоятельствах Константин Демидов не будет рассказывать ни про кого своего. Афера Адаларокова он уже считал своим, и касалось это не только того, что его младший сын дружил с бароном, но и потому что Фер сделал много хорошего для их рода. Успех его бизнеса был в том числе. И как бы Святослав сейчас не расспрашивал графа Демидова, но результат был тем же. «Я не намерен тебе ничего рассказывать», — спокойно сказал граф Демидов. «И лучше тебе уйти отсюда, герой!» «Вижу, что вы забыли, граф, что я тоже обладаю титулом. И не только им», — ухмыльнулся Святослав. «Разве можно отказывать равному в простой просьбе? От вас ничего не требуется, лишь рассказать о слабостях барона Адалорокова, с которым вы работаете. Я уверен, что вам есть что рассказать». «Нет, в который раз тебе говорю». Граф Демидов не волновался за то, что один из легендарных героев пришел в его дом. Слишком много было свидетелей, и Святослав явно не будет что-то делать. Вот только граф Демидов ошибся. Святославу надоело играть послушного мальчика и хорошего человека. Да и сила, полученная от патриарха, бурлила внутри. Она говорила быстрее подмять под себя нечестивого, который мешал их планам. И Святослав был полностью согласен с силой. Слабых нужно проучить. «Тогда прошу простить», — сказал Святослав, пожав плечами, и выпустил свою ауру. Она начала сминать пространство кабинета графа Демидова. Аура должна была подавить волю и поставить на место тех, кто шел против ее обладателя. Кабинет превратился в руины за считанное мгновение. Но граф Демидов не был наивным мальчиком, и его опыт подсказывал, что нужно быть готовым ко всему. Да и события последних лет говорили ему быть настороже. Граф врубил свою ауру в ответ. Она была намного слабее, но ярость пламени сложно было погасить похожей стихией. И две ауры столкнулись, выбивая этим вспышку света, от которой слепило глаза. Граф Демидов держался с трудом, но все равно был уверен в своей правоте. И пусть ему тяжело, но его убеждения не покачнутся, как и его сила. Но как бы Константин не хотел победить Святослава, это с самого начала был неравный бой. «Расскажи про пекаря! Тебе меня все равно не победить, а так хоть не напрасно страдать будешь!» Засмеялся Святослав на действия Константина. «Нет!» И граф Константин готов был уже сдаться, но тут ему на помощь пришел Дмитрий. Он успел вовремя. Старшего сына не было в поместье, когда легендарный герой пришел в особняк рода Демидовых. Но Дмитрий услышал, видимо, от гвардии, кто пришел в их дом и отложил все дела, примчавшись тут же. «Ну, попробуйте вдвоем!» — весело прокричал Святослав. «Даже так вам меня не одолеть!» Дмитрий подключился к своему отцу, и вместе плечом к плечу, аура к ауре, они начали сражаться против Святослава. И вроде бы у них начало что-то получаться, пока Святослав не нахмурился. «Так неинтересно! Надоело!» И его сила стала распространяться яростнее. Графа Демидова и Дмитрия буквально снесло через уже разбившееся окно. Константин успел заслонить сына в последний момент, прежде чем они вылетели. Графу Демидову ломало магическую структуру, из-за чего он начал слабеть на глазах. Святослав же сплюнул и тут же ушел, ведь он ничего не узнал, а значит, стоило поменять план действий. Мы летели уже сутки на дирижабле. Я измывался над Максимом, который вновь начал ныть, когда узнал, что та зона, в которую мы ходили, была закрыта неизвестным. И ныл он справедливо. Ведь мы даже не прошли с ним на второй уровень и больше не пройдем. Ну, что я мог сказать Максимке? Что там было не так интересно, как он думал? Чья-то безумная затея, которая под конец шестого этажа выглядела как недостроенная постройка с извращенными тварями и монстрами? Нет, если скажу, что приложил руку к закрытию туристической зоны, то нытья станет лишь больше. Не ныл только Дон, который вдоволь отожрался и еще раз попросил себе выходной или отпуск. С ним-то все было понятно. Его мысли даже читать не нужно, чтобы понять, что у него было на уме. Из зоны мы с ним вдвоем и в компании пряников вынесли предостаточно. Ингредиентов на несколько недель вперед хватит, если у меня, конечно, будет время готовить. Потому что мои следящие пряники, которые сейчас находились в поместье Демидовых, сообщили неутешительные новости. Святослав напал на графа Демидова, если это вообще можно было назвать нападением. Меч не доставался, но вот своей аурой он сумел подавить Константина, который прикрыл собой Дмитрия. И теперь у графа Демидова изломано ментальное тело. Это все усложняет. Не думал я, что и Святослав вслед за Леомортом станет вытворять всякие глупости. Нет, я предполагал, что он со своей гордостью попробует что-то выкинуть, но подобное. Не настолько я просчитал этого героя. Все становилось лишь сложнее. А я ведь на отдыхе, черт возьми. Во что превратился мой спокойный отдых среди булочек да хлеба? Только вернемся с турнира, а начнутся новые пляски с другими врагами. И это я еще не говорю о реакции Максимки. Что вытворит молодой герой, я знать не хотел, ведь разбираться с последствиями придется мне. Еще сутки я выматывал Максима после того, как узнал о новостях из его дома. Пускай Рыжий лучше будет уставшим к тому моменту, как мы приземлимся, чем у него останется много энергии, которая может взорваться как внутри, так и снаружи от Демидова. Прилетели, и Гусев вызвал нам две машины, чтобы отвезти в разные стороны. Водителя Максима не было на месте, и это было первым звоночком. Герой удивленно попытался позвонить отцу, но я просто сказал, что поеду к Демидовым. Максим тут же забыл, кому звонил. Мои дамы не расстроились, потому что уже предвкушали, как они вернутся и будут пусть и не работать, но проверять, как дома все поживали без них. Потому и отпустили меня без лишних вопросов. Мы же с Максимом поехали к нему. И Максим все же попытался позвонить отцу, но его телефон был недоступен, чем насторожил рыжего героя. Конечно, граф Демидов был недоступен. В той буре, что разразилась между ним и Святославом, погибли документы и техника, в том числе и телефон Константина. «Ты звонил моему отцу?» После десятой попытки спросил меня Максим. «Нет. Зачем?» — пожал я плечами. «Действительно. Зачем мне звонить, если я знал все и так? Только как подготовить Максимку к новостям, я не знал. Ладно, разберемся по мере событий». Подъезжая к территории Демидовых, мы увидели напряженных охранников, которые не поняли, что вернулся их младший господин. Но они пропустили нас со скорбными лицами, когда увидели из окна, что Максимилиан Демидов вернулся домой. Максим начал напрягаться все сильнее. Думаю, в его голове проносилось множество вариантов, но он не желал верить ни в один из них. Подъехали к дому, и машина уехала, когда я дал отмашку. Вошли в особняк, где на пороге нас встретила грустная Анна. Как лекарь, она уже все поняла, но тоже не знала, что можно сказать брату жениха. «Иди за мной, Максим», — все, что девушка смогла сказать. Вела она нас недолго. На первом этаже в гостевых покоях оборудовали небольшой лазарет, где сейчас бегали лекари и их помощники. Максим застыл на пороге, не зная, что и думать. Рядом с кроватью, на которой кто-то лежал, стояли и плакали София и Елизавета. Они увидели Максимилиана и зарыдали еще сильнее. Дмитрий стоял рядом с ними и поджимал губы. Медленно Максим обернулся на меня. Я кивнул герою, и тогда он взял себя в руки и пошел в сторону кровати. Там, на белых простынях, лежал сильно исхудавший за такой срок Константин. Его лицо сливалось с простынью. «Что произошло?» сумел выговорить Максим, посмотрев на более или менее вменяемого брата. Дмитрий не стал разочаровывать брата и выложил сухие факты, почему их отец сейчас был в таком состоянии. По мере рассказа у Максима начали трястись руки, и в конце концов Демидов выпалил. «Я убью Святослава! Убью!» А ведь когда-то он восхищался им. Но теперь осталась лишь чистая ненависть. Чистая, незамутненная ненависть, которая подпитывала безумие Максима. Я подошел к нему и положил руку на его плечо. Нужно было сгладить безумие. Сейчас Максим не мог взорваться. Не сейчас. «Состояние графа Демидова критическое. Его ментальное тело не восстановить». Подошел к семье Константина лекарь, отпустив перед этим всех помощников и других, чтобы сказать то, что можно лишь сообщить семье Демидовых. Но все уже и так поняли это. Жены графа зарыдали с новой силой. «Нужно готовиться к прощанию». Максим стряхнул мою руку с плеча и выхватил телефон из кармана. Я увидел, что Рыжий начал бронировать кучу зон высокого уровня и одновременно вышел из импровизированной палаты. Злость достигла апогея. Я вышел вслед за Рыжим, который уже планировал отправиться в ближайшую зону, чтобы выпустить эмоции. «Максим!» — обратился я к Демидову. «Не торопись. Нельзя поддаваться эмоциям. Ты в любом случае не справишься со Святославом. Лучше побудь с семьёй и отцом». «Неважно!» — обернулся ко мне Максим и стер злую слезу с щеки. «Я не могу им помочь. Лучше я отвлекусь, чем буду мешаться под ногами. Мой отец...» Максим не стал договаривать и быстро ушел. Я же кивнул. «Пусть будет так. Посмотрим, насколько он сможет сам прогрессировать. Моя игрушечка». Все еще адский шеф. Книга шестая. Авторы — Сергей Мутев и Сириус Дрейк. Читал Константин Романенко.